Сегодня утром, когда Федя еще не встал, дверь спальни тихо скрипнула, кто-то подошел к кровати и склонился у изголовья. Федор, тихо позвали его. Он узнал голос тетушки Вероники, мамы Юзыка, но почему-то не отозвался. «Федор!» — повторила она чуть громче. Он даже не пошевелился. Тетушка Вероника осторожно поправила одеяло, а затем нежно коснулся волос. Хорошо, что она ушла быстро, иначе бы увидела, как из глаз мальчика полились слезы. Ему представилось, что над ним склонилась мать. Последний раз Федя плакал в Омске. Стащил каравай хлеба, его застукали. Били, не щадя. И все же он плакал не от боли. Обида, голод, одиночество, отчаяние — все смешалось тогда. Теперь он в другой стране, в чужом доме, и слезы другие, случайные почти, незнакомые люди пекутся о нем, как о родном сыне. Узнав историю Феди Кузовкова, Юзык уже не отходил от русского мальчика. Веснущий увольни Юзык очень отличался от неугомонного Феди, да и от своего отца тоже. Он никогда не станет, как отец, стражем порядка. Он любит читать детективные романы, но не будет преследовать преступника и не вяжется в драку. Любит путешествия, но чувствует себя уверенно только в книжном море. Так распорядилась природа. Юзык — домашний мальчик и больше похож на свою маму, мягкую, кроткую тетушку Веронику. Познакомившись с Кузовковым, он вспомнил недавно прочитанную книгу, герой которой тоже подросток, даже имена похожи. Того книжного героя зовут Тедди. Он попадает в прерии и становится умелым наездником. Но куда ему до русского мальчика? Одно путешествие с собакой через всю Америку чего стоит. А до этого Федич проехал Сибирь и пересек Тихий океан. Самому Юзыку не довелось побывать дальше Бостона. Он мало чем отличается от Нью-Йорка. Юзык попросил отца купить карту, самую большую, какую возможно, и расстелил на полу гостиной. Оба мальчика стали по ней ползать, втыкая там и сям флажки. Затем Юзык дал Феде угольный стерженек, просил начертить весь маршрут от Крыма до Петрограда и потом до восточного побережья Америки. Даже на карте путь этот выглядел очень внушительно. Детской колонии осталось путешествовать не так уж и много, преодолеть Атлантический океан, тогда круг замкнется, и дети вернутся домой. Ах, все бы отдал Юзык, только бы оказаться на пароходе и продолжить вместе с русскими детьми это невероятное путешествие вокруг света. Тетушка Вероника не поехала в Уотсворт, и Кузовка не взяли, он очень обиделся, но немного поскулив, смирился. — Ты пойми, — сказал ему Федя. Если мы будем рядом, меня сразу узнают. Потерпи немного. Скоро и ты увидишь всех-всех. И мистера Брэмхолла, и мамашу Кэмпбелл, и остальных наших друзей. Услышав знакомые имена, собака радостно залаяла. Провожая мужа с детьми на пикник, тетушка Вероника приготовила много вкусной еды. И теперь Казимеш высматривал свободную лужайку. Но Федя попросил не торопиться с обедом. Не лучше ли сначала прогуляться? Казимир согласился. И теперь оба Яновских, старший и младший, покорно следовали за Кузовковым, который опережал их на полшага. Надвинутая на лоб кепка не только защищала его от полуденного солнца, но помогала и дальше оставаться неузнанным. Кузовков удивился переменам, которые произошли за короткое время с колонистами. Как же они изменились за этот месяц? Стали взрослее и сдержаннее, еще больше загорели под панамским и карибским солнцем. Первыми ему встретились Павел Николаев и Борис Моржов, как всегда они увлечены спортом. Глаза блестят, а руки в постоянном движении. Федя хотел было остановиться, чтобы услышать, о чем разговор, но его внимание привлекли сестры Капосовы, Оля и Евгения. Но что это? Рядом с ними два американских парня. Федя нахмурился. «Все в колонии знают, что Оля — подружка Юры Заводчикова. Вот она, женская верность!» — подумал мальчик. Больше всего хотелось ему встретить Александрова, но того нигде не было видно. Возможно, кто-либо из гостей пригласил Петю с сестрой, и теперь они сидят в укромном месте, которых на острове не счесть. Неожиданно в толпе произошла перемена. Все стали двигаться в одном направлении. Увлеченные общим потоком, Казимиш, Юзак и Федя оказались рядом с деревянной аркой. По бокам она была перевита гирляндами живых цветов, а сверху, на перекладине, затейливая вязь старославянских букв складывалась в слово «ярмарка». Здесь же, облаченные в русские национальные костюмы, сидели музыканты, каждый своим инструментом. Как же удивился Кузовков, узнав в них Евгения Заработкина, Леву Невольского, Ваню Семенова и братьев Матвеевых, Николая и Георгия. Судя по выражениям их лиц, они только и ждали команды. Две колонистки, Ксения Амелина и Лида Демлер, стояли внутри арки с ножницами в руках. И тоже в ожидании, чтобы разрезать голубую ленту. Приближалось время открытия праздника. Под звуки калинки посетители вошли в цветочные ворота и через ярмарочную площадь направились к домикам. Там девушки-продавщицы в русских, украинских национальных костюмах уже были готовы принять первых покупателей. Колонисты зажали в руке доллары и центы, которые получили еще на пароходе незадолго до прибытия в порт. Сейчас они сделают свои первые покупки в Нью-Йорке. Но детей ждал неожиданный подарок. Вернее, много подарков. Устроители ярмарки решили раздать все товары бесплатно. Совсем без денег. Женю Авербах увидела темно-синее платье, вышитое бисером, и уж не могла оторвать от него глаз. — Я посмотрю, — робко просила она. — А не лучше ли его примерить? — предложила ей девушка. Немногим старше самой Жени. — А можно? — Разумеется, а для чего мы здесь? — ответила вопросом на вопрос продавщица. Но и все же девушка не решилась примерить так понравившееся ей платье, а только предложила к себе. — Ну, как? — спросила она Катю Козлову, свою подругу. — Оно тебе к лицу и размер твой? Женя вздохнула и вернула платье на прилавок. — Не нравится? — удивилась продавщица. «Даже очень нравится, но...» Девушка аккуратно сложила платье и положила в красочный пакет. «Поздравляю с покупкой!» «Вы не поняли. Мне это не по карману. Все мои деньги, $1.50. Они тебе еще пригодятся, а платье — наш тебе подарок. Носи на счастье!» Катя Козлова получила в подарок лакированные туфельки и атласную юбку. Никто из детей не ушел с пустыми руками. Игрушки, яркие носовые платки, фотоаппараты, пакетики со сладостями, часы, нарядные блузки, зонтики и шляпы — всего не перечесть. Федя Кузовков, уже задаренный сверх всякой меры, целый чемодан стоял в его комнате, ограничился двумя блокнотами с алфавитом, и тут же один из них подарил Юзаку нужная вещь. — сказал он. — Пригодится для адресов. Будешь писать мне в Россию? — Обязательно, — горячо ответил Юзак. — Давай будем обмениваться письмами. Раз в месяц. Согласен. — Идет, — кивнул Федя. Они пожали друг другу руки, что значило, договор вступает в силу.